безликие оборотни, как называл их адепт Завета. Конфас узнал от Кимимкитри, что дядю убила одна из этих тварей под личиной императрицы. Он стал вспоминать, что там болтал о них болван из Завета, когда они в Карасканде обсуждали судьбу князя Атритау. Они не Кишаурим, Конфас уже понял. Теперь, когда Ксерий погиб, это стало еще очевиднее. Зачем Кишаурим убивать единственного человека, способного их спасти? Но если они не Кишаурим, значит ли это, что тут замешан консульт, как утверждал адепт? Неужели и в самом деле начался второй Армагеддон? Ужас. И как тут не ужасаться? Все это время Конфас считал, что они с дядей держат все под контролем. Остальные ходят по веревочке и путаются в сетях их тайных замыслов. Так он думал. Какое самомнение. Кто-то другой знал, кто-то другой наблюдал за происходящим, а Конфас даже не подозревал об этом. Что творится? Кто руководит событиями? Не император Икурии Конфасы. Его орлиный профиль был четко очерчен в свете факелов. Сомпас смотрел на него выжидающе, но, как и прочие, держал свое мнение при себе. Они понимали, что настроение у него не просто паршивое. Конфас осматривал выбеленные луной окрестности и испытывал отчаяние перед лицом безбрежного мира, поглотившего все, чего он желал. Будь он сейчас один, сам по себе, у него не осталось бы надежд. Но он был не один, у него было много людей. Умение подчинять разум и тело воле другого, вот в чем истинный гений человека, в способности преклонять колено. С такой силой, понял Конфас, он уже не связан местом и временем, с такой мощью он может дойти до горизонта. Он император, как же ему не смеяться, какая замечательная у него жизнь, надо лишь все упростить, и начнет он со Стюльвенда. Выбора нет, Стюльвенд станет первым не случайно. Конфас приблизился к тому, чтобы восстановить империю в полноте ее былой славы, а для этого необходимо убить потомка их давнего врага. Стюльвенды издревле стояли на пути империи. Конфас об этом и говорил, не так ли? Он киронеец, он кинеец. Не мудрено, что дикарь смеялся. За всем этим стояли боги, Конфас не сомневался. Они завидовали своему брату. Как дети разных отцов, они и обижались. Во всем этом заключался некий смысл, несомненно. Это некое предупреждение. Он теперь император. Ход сделан. Правила изменились. Почему? Почему он не убил демона? Что за слабость, что за тщеславие остановило его руку? Что за железная рука держала его за горло? Ожог от семени Стюльвенда у него на спине? Сомпас. Почти крикнул Конфас. Да, а бог людей, как тебе нравится звание экзельт-генерала? Этот неблагодарный сглотнул. Очень нравится, а бог людей. Как же не хватает Мартема и холодного цинизма его взгляда. Возьми Кидрухили, всех, загони этого демона для меня, Сомпас, принеси мне его голову, и ты станешь экзельт-генералом, копьем империи. Конфас улыбнулся, но злобно прищурил глаза. А если ты подведешь меня, я сожгу тебя, твоих сыновей, жен, все семя Бекси, всех сожгу живьем. Полагаясь на сверхъестественное зрение Серви, они вели коней в непроглядной ночи. Они понимали, что чем дальше они успеют уйти до рассвета, тем больше их преимущество. Они прокладывали путь среди кустарников, по высоким склонам, затем спустились в лесистую долину, где воздух был напоен кедровой горечью. Израненный Наюр неуклюже хромал, держась лишь на неутолимом чувстве вроде голода или страха. Мир вокруг расплывался, обычные предметы становились злонамеренными и кошмарными. Черные деревья хватали Наюра, всаживали когти в его щеки и плечи, невидимые камни били по ногам, окаймленная кругом луна раздевала его, мысли его путались, он сплевывал кровь, тропа, темная и каменистая, уходила из-под шатающихся ног, в ночи сгустилась еще более темная тень, и он стал падать, теряя сознание и изумляясь, как это души могут мерцать. Затем он увидел лицо Серви, ощутил ее колени под своей головой, прикрытые тонкой льняной туникой, они были твердыми и теплыми. Ее грудь касалась его виска. Она взяла мех с водой, смочила тряпицу, стала протирать ссадины на лице Наюра. Серви улыбнулась, и он судорожно вздохнул. Колени женщины, такое спокойное убежище. Яростный мир сразу становится маленьким, а не всеобъемлющим, случайным, а не совершенным. Наюр поморщился, когда она промокнула порез под его левым глазом. Он наслаждался ощущением холодной воды, нагревающейся от жара его кожи. Черное блюдо ночи начало сереть. Подняв голову, он увидел слабый ореол волос вокруг щеки Серви. Он потянулся погладить ее, но остановился, увидев корку запекшейся крови на костяшках пальцев. В груди нарастала тревога. Хотя боль от ран сковывала движение, он рывком заставил себя встать, закашлялся и выплюнул кровавую слюну. Он сидел в зеленой траве на вершине какого-то холма. Восток нагревали лучи пока незримого солнца. На многие мили тянулись невысокие хребты, темные от деревьев и бледные от голых каменных стен. «Я о чем-то забываю», — сказал он. Она кивнула и улыбнулась блаженно и весело, как всегда, когда у нее был готов ответ. «О том, за кем ты охотишься», — ответила она, — «об убийце». Он почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Но убийца — это я, самый жестокий из людей. Все люди скованы цепями. Они подражают своим отцам от начала времен. Таков завет земли, завет крови. Я встал и узрел, что мои цепи — дым. Я обернулся и увидел пустоту. Я свободен». Она несколько мгновений внимательно изучала его. Ее прекрасное лицо застыло, на нем отражались задумчивость и лунный свет. «Да, как и тот, за кем ты охотишься. Кто эти пустые твари? Ты зовешь себя моей возлюбленной, ты думаешь, ты моя защита, моя добыча и трофей?» Она закрыла глаза в страхе и печали. «Да, но ты нож, ты копье и молот, ты яд, опиум. Ты берешь мое сердце, как рукоять, и сражаешься мною, как оружием. Сражаешься мною, а я...» — послышался мужской голос. «Что ты скажешь обо мне?» — это заговорил один из братьев Серви, сидевший справа от нее. Но нет, он не был ее братом. Это он, змей, чьи кольца всегда сжимали сердце Наюра. Маэнгхус, убийца, в броне и инсигниях нансурского пехотного капитана. Или это Килхус, ты? — Дунянин кивнул. Воздух стал тяжелым и влажным, как в Якше, и таким же смрадным. «Кто я? Я? Что за безумие? Что за дьявольщина? Говори же!» — повелел Маэнгхус. Сколько же лет он прятался в Шиме, как долго готовился, это не имело значения. Наюр и солнцу вспорол бы брюхо своей ненавистью. Он вырезал бы свое сердце и погрузил мир в бездонный мрак. «Скажи мне, кого ты видишь?» — «Того, — сказал Наюр, — за кем я охочусь». «Да», — подтвердила Серви, — «убийцу. Он убил моего отца своими словами, пожрал мое сердце своими откровениями. Да, он освободил меня». Наюр снова повернулся к Серви. Его переполняла тоска, разрывающее сердце. Лоб, щеки, подбородок Серви пошли трещинами. Узловатые щупальца вылезли из-под совершенных черт ее лица, которые мягко оплыли. Ее губы исчезли. Она подалась вперед в медленном всеохватывающем стремлении. Щупальца, длинные и стройные, протянулись и охватили затылок. Она крепко сжала его, словно в кулаке, и притянула к рту, к своему настоящему рту. Наюр встал на ноги, затем без усилия поднял ее на перевязанные руки. Такая легкая. Рассветное солнце плеснуло светом на их переплетенные тела. «Идем», — сказал Маэнгхус, — «следы свежие. Мы должны нагнать нашу добычу». Вдалеке они услышали рога. Нансурские рога. Они знали, что Канфас хочет схватить их любой ценой, и потому отчаянно гнали лошадей. Они ориентировались лишь на сною усталость, а не на смену дней и ночей. По словам твари, Канфас послал колонну на юг от Джокты сразу же после высадки. Его план предполагал, что священное воинство ничего не знает, но, поскольку Саубон наверняка проведает о предательстве, ему придется перекрыть все пути между Караскандом и Ксерашем. Значит, нансурские войска находились и позади, и впереди их маленького отряда. Лучшее, что они могли сделать, — направиться строго на юг, пересечь Инакпанию и затем пробраться на восток через Битмуллу, где из-за особенностей ландшафта преследовать их будет трудно. Наюр разговаривал со своими спутниками и кое-что узнавал о них. Они называли себя последними детьми Инхароев, хотя говорить о своих древних отцах не хотели. Они утверждали, что являются хранителями обратного огня, хотя все вопросы об этом самом хранении огне повергали их в смущение. Они никогда не жаловались, разве что говорили, что жаждут общения вне слов, или утверждали, что падают, всегда падают. Они настаивали, что Наюр может им доверять, потому как древний отец сделал их его рабами. По их словам, они были как псы, скорее подохнут с голоду, чем возьмут мясо из рук чужака. Наюр видел, что они несут в себе искру пустоты, как шранки. В детстве Наюра очаровывали деревья. В степи они почти не встречались, и он видел их лишь в зимние месяцы, когда утиматы переносили свои лагеря в Сварут, холмистую равнину вокруг моря, которое Эйнрити называли Джоруа. Иногда Наюр смотрел на голые деревья так долго, что они теряли объем и казались плоскими, как кровь, размазанная по морщинкам старухи. Люди, как деревья, понимал Наюр. Их густые корни сплетены, а стволы разветвляются в разные стороны, соединяясь в великой общей кроне человечества. Но эти существа, шпионы-оборотни, были чем-то совершенно иным, хотя неплохо подражали людям. Они не просачивались в мир, как люди. Они прорывались сквозь обстоятельства, они пытались овладеть ими. Они походили на копья, таившиеся в гуще человеческих дел, шипы, бивни. И это придавало им странную красоту, смертельное изящество. Они были просты, как кинжалы, эти оборотни. Наюр завидовал им, в то же самое время жалел и любил их. «Два века назад я был с Кюльвендом», — сказала как-то существо, — «я знаю ваши пути». «А кем еще ты был?» «Многими». «А теперь, я серви твоя возлюбленная». Настойчивость Конфаса стала очевидной на третью ночь их скачки на юг. На инокпанейской границе они пересекли холмы, похожие на длинные дюны с острыми хребтами и ступенчатыми скользящими боками. Все было зелено, но растительность прилегала к земле, а не разрасталась пышно вверх. Трава покрывала открытые места, ползла по трещинам даже самых крутых откосов. Кустики кошачьего когтя испещряли склоны, заросли рожкового дерева встречались там и тут в долинах, хотя плодов еще не было. На закате, когда они цепочкой ехали по гребню холма, Наюр увидел вдали в нескольких милях к северу десятки огней, мерцавших оранжевым на плоской вершине. Близость огней не удивила его, а расстояние даже успокоило. Он знал, что нансурцы нарочно выбирали самые высокие точки, чтобы вынудить их поторопиться и загнать коней, но его встревожило количество костров. Если преследователей так много и они зашли так далеко, то им известно, что Наюр не собирается в Карасканд к Саубону. Стало быть, они знают о его намерении отклониться к востоку. Кто бы ими ни командовал, он наверняка уже послал отряды на перехват к юго-востоку. Это напоминает стрельбу наугад в темноте, но, похоже, у них бесконечное множество стрел. На следующий день на пути попался инатский казапас. Старый дурак появился внезапно, и, прежде чем Наюр успел сказать хоть слово, серви убила пастуха. Почва была слишком каменистой, чтобы зарыть тело, потому пришлось навьючить его на одну из свободных лошадей, что, конечно, совсем измучило животное. Хищные птицы, постоянно маячившие на окраине мира и на той стороне, почуяли мертвеца и полетели следом. Кружившие над головами стервятники выдавали их, как поднятое до облаков пламя. Ночью Наюр и его спутники пересекли долину и, хотя небеса были чисты, а ночь лунная, сожгли труп. Они ехали еще неделю по неровной инокпанейской местности, избегая человеческого жилья, за исключением одной жалкой деревеньки. Они разорили ее ради забавы и съестных припасов. Дни последующие ночи небеса были затянуты тучами, тьма стояла почти непроглядная. Наюр раскалил свой клинок на небольшом костерке, а затем нанес шрамы на плечи и грудь. Так он отметил жизни, взятые в Джокте. Он избегал смотреть на серви и двух других сидевших напротив него существ, молчаливых и бдительных, как леопарды. Закончив, он обрушился на них, только чтобы потом заплакать от раскаяния. В их глазах не было осуждения, не было человечности. Трижды по ночам они замечали факелы нансурских преследователей, и, хотя Наюру казалось, что каждый раз они все дальше, его это не радовало. Странное состояние, бежать от незримой погони, у невидимок не найти слабости и уязвимых мест, делающих людей людьми. Они стали для Наюра чем-то неопределенным и неутомимым, разрастались до размеров некоего закона, нечто, выходящее за пределы обычной жизни и повелевающее ею. Каждый раз, когда Наюр видел нансурские огни, они выглядели знамениями чего-то великого. И хотя сам он ехал вместе с проклятыми, ему казалось, что вся мерзость осталась за горизонтом позади. Север стал деспотом, запад – тираном. Они мчались без сна, залитые луной пейзажи сменялись солнечными долинами, и Наюр углубился в странности своей души. Он предполагал, что сошел с ума, хотя чем больше раздумывал об этом, тем сильнее сомневался в смысле слова безумия. Несколько раз ему доводилось руководить ритуальным убийством утимотов, которых старейшины племени признавали безумными. Согласно писаниям, люди впадают в бешенство, как собаки или лошади, и точно так же их следует убивать. А Айнрити, насколько он знал, считают безумие делом рук демонов. Однажды ночью, в самом начале священной войны, почему, Наюр уже не помнил, колдун взял грубый пергамент с картой трех морей и расправил его на медном тазике, наполненном водой. Проткнул на карте несколько дырок разной величины, поднял масляную лампу, чтобы прибавить света, и на темной схеме сверкнули капельки воды. Каждый человек, объяснил он, это прокол в ткани бытия, точка, откуда потустороннее проникает в мир. Он пальцем коснулся одной из капель. Вода растеклась, чернила на пергаменте рядом с ней расплылись. Когда испытания ломают людей, говорил колдун, потустороннее просачивается в мир. Что и есть безумие, заключил он. Тогда на Наюра это не произвело впечатления. Он презирал чародея, считая его одной из слабых душонок, вечно ноющих под взваленным на себя грузом. Все его речения Наюр сразу же отметал. Но теперь истина того урока стала неоспоримой. Нечто иное поселилось в нем самом. Это было странно. Иногда Наюру казалось, что два его глаза подчиняются разным хозяевам и видят только войну и потери. Иногда ему чудилось, что у него два лица. Честное внешнее, открытое солнцу и небу, и коварное внутреннее. Он сосредоточивался и почти чувствовал сокращение мышц того, кто в нем поселился, прямо под его собственными мускулами, натягивавшими кожу. Но ощущение было мимолетным, как тень ненависти в глазах брата, и глубоким, как костный мозг, запертый в живой кости. Свое и чужое не разделялись. Наюр не мог этого постигнуть. Как такое вообще возможно? Пока оно думало, он просто был. Да, капля растеклась, потустороннее просочилась. Колдун говорил, что важно понять происхождение безумия. Если тобой овладело божество, ты можешь стать провидцем или пророком. Если же демон, опыт чародея не вызывал сомнений. Он совпадал с мучительными интуитивными догадками Наюра. Помимо прочего, он объяснял странное родство между безумием и прозрением. Почему одних и тех же людей считали то сумасшедшими, то провидцами. Единственной проблемой, конечно же, оставался Дунянин. Он противоречил всему. Наюр видел, как он скручивает корни людей и повелевает ростом их ветвей, питает их ненависть, лелеет их стыд и тщеславие, вскармливает их любовь, пасет их оправдание и веру. Он использует самые простые слова, самые земные средства. Дунянин действовал так, словно в карте чародея не было ни дыр, ни капель душ, ни воды, знаменующие потусторонние. В его мире ветви одного человека могли стать корнями другого. И этим элементарным допущением он подчинил себе действия тысяч людей. Он получил власть над священным воинством. От этого откровения у Наюра закружилась голова. Ему почудилось, что он пребывает одновременно в двух мирах. Один был открыт, и корни людей в нем привязывали их к чему-то запредельному, а другой закрыт, и те же корни полностью изолированы. Что значит быть безумцем в закрытом мире? Но такого мира попросту не может быть. Замкнутый сам на себя, бесчувственный, холодный и бездушный. Должно быть что-то еще. Кроме того, Наюр решил, что не может сойти с ума, поскольку его больше не связывает происхождение. Он отбросил все земное. У него нет даже прошлого. Он помнит только настоящее. Он, Наюр Урскиуэта, и есть источник того, что было прежде. Он сам стал собственным основанием. Наюр засмеялся, вспомнив о Дунянине и об их роковом союзе. Это должно не спровергнуть пророка. Наюр пытался делиться этими мыслями с Серви и ее братьями, но получил лишь видимость понимания. Как им понять глубину его раздумий, когда у них самих нет никакой глубины? Они не были бездонными дырами этого мира. Они были одушевленными, но не совсем живыми. Они, с ужасом осознал Наюр, не имели душ. Они полностью принадлежали этому миру, и почему-то его любовь к ним, к ней, становилась все сильнее. Через несколько дней они издалека увидели первые вершины Битмулы, хотя Наюр полагал, что они пересекли границы Инатпани немного раньше. Они двинулись вперед, собираясь пересечь высокие предгорья у северных склонов. Они пересекли неровную долину, а затем, следуя извилистому руслу многоструйного потока, проехали под сенью водяных берез. Пока они приближались к темным горам, Наюр невольно вспоминал Хитанты то, как жестоко он обходился с Серви. Каким же он был дураком. Свободный человек отдает себя в рабство своему народу. Но у него не хватало слов, чтобы объяснить ей. Наш ребенок, запинаясь, говорил он, был зачат в таких же горах. Когда она ничего не ответила, он проклинал себя и женскую чувствительность. В тот же день одна из их лошадей захромала, спускаясь по насыпи. Они оставили ее. Не стали убивать, чтобы стервятники снова не слетелись и не выдали их. Ведя коней в поводу, они долго шли в темноте, полагаясь на нечеловеческое зрение шпионов-оборотней. Если ничего не случится, огни преследователей, горящие за спиной, не нагонят их. С наступлением утра на юго-востоке показались склоны Битмулы. Наюр и его отряд наткнулись на мертвое озеро, дно которого цвело алыми опухолями водорослей. Неподалеку на возвышении среди рощи горных дубов они нашли развалины какого-то святилища. Безликие изображения смотрели на них из-под ковра опавшей листвы. У алтаря тек ручей, и они наполнили свои бурдюки. На склонах вокруг озера паслись олени, и Наюр развеселился, глядя на то, как Серви с братьями бегом загнали детеныша. Потом среди зарослей он наткнулся на разновидность заячьей капусты. Клубни ее еще не созрели, но солениной оказались очень вкусны. Но свой маленький костер они развели зря. Ветер дул прямо с запада, через озеро. Оборотни первыми учуяли запах врага, но было поздно. «Они идут», — вдруг сказала Серви, глядя на братьев. В тот же миг двое из них исчезли в зарослях. Затем Наюр отчетливо услышал фырканье коней, взбирающихся по земляному склону, и звяканье сбруи в темной глубине леса. Зная, что Серви пойдет за ним, он бросился к плоскому фундаменту храма. Первые кидрухили показались из-за дубов как раз и тот миг, когда Наюр прятался за выступом. Они закричали, заметив его. Вслед за ними откуда-то появились дюжины других. Их кони без чепраков роняли слюну, встряхивая головами. Воины потянулись за длинными мечами. Из гущи деревьев раздался вопль. Наюр увидел, как всадники в смятении развернули коней. Он увидел, как один из них упал, а вместо лица у него было кровавое месиво. Теперь они смотрели вверх, тревожно перекликаясь. Наюр разглядел братьев Серви. Они мелькали в листве, разгребая листья. Кидрухили в задних рядах запаниковали. Теперь все до единого пустили коней галопом, при этом оборачивались и придерживали поводья, заворачивая вправо. Наюр слышал, как офицер кричит: «От деревьев! Прочь!» Но его людей не надо было подгонять, они уже неслись через лагерь с дымящимся костром. Лошади без всадников рассыпались во все стороны. Затем Наюр заметил луки. Они были выгнуты, как у стюльвендов. Всадники вынимали их из лакированных наручей, низко притороченных к седлу, тоже по-стюльвенски. С боевым кличем кидрухили развернулись по склону и двинулись вверх, подгоняя коней шпорами и шинкелями. Первые трое выстрелили и опустили луки, натягивая тетиву, опять же как стюльвенды. Серви раскинула перед ним руки, отбила первую стрелу на лету и не обратила внимания на вторую, что прошла мимо. Третья вонзилась ей в руку. Растерянный Наюр упал на одно колено. «Спрятаться негде, Серви!» — крикнул он. Кидрухили двумя потоками охватывали холм с обеих сторон. Наюр инстинктивно забился в крайний левый угол древней платформы, пригнулся, укрываясь за выступом от одного отряда, но открываясь другому. Почти тут же всадники слева полетели прямо на него, подгоняя коней воплями «хуп-хуп-хуп» и поднимая луки. Вдруг перед ним оказалась Серви. Мгновение она стояла, прекрасная, раскинувшая руки. Ее светлые волосы блестели на горном солнце. Она танцевала для него, прикрывала его, подпрыгивала и отбивала стрелы. Она стояла спиной к Наюру, словно в некой ритуальной позе скромности. Ее рукава хлопали, как кожаные. Стрелы ударялись о платформу или свистели над головой Наюра. Серви нырнула вниз и обхватила его руками. Ее ладонь пронзила стрела. Она ударила вверх ногой. В ее голень попала стрела. В спине торчали оперения еще двух. Она перевернулась, отбила новый выстрел, в то время как три стрелы вошли в ее грудь и живот. Она круговыми ударами отбила следующие четыре, запрокинула голову и вытянула руки. Одна стрела вонзилась в тыльную часть ее правой ладони. Вторая вошла в левое предплечье. Она дернула головой влево. Из ее затылка вышел наконечник стрелы. Она всхлипнула, как маленькая девочка. Но она не останавливалась. Ее кровь брызгала вверх, сверкала в воздухе под солнцем. А хор воплей и криков становился все громче. Послышался и оборвался звук рога. Однако Наюр не видел ничего, кроме танца Серви. Гибкие бледные руки, пронзенные, истекающие кровью. Обогренная льняная сорочка, прилипшая к груди. Серви, его добыча. Крики стихли, копыта грохотали вниз по склону. Она остановилась, упала на колени, словно собиралась помолиться. Наклонила голову вперед, раскрыла рот, подняла пронзенную руку, вырвала березовое древко из горла. Ее движения были осторожными и четкими. Она потянулась назад, поискала на затылке наконечник, потянула на острие. Поток крови. Затем Серви повернулась к Наюру. Глаза ее улыбались и сверкали от слез. Она попыталась стереть с губ кровь, толчками изливавшуюся изо рта, но оцарапала шею застрявшей в ладони стрелой. Потом посмотрела на него, очень спокойная, и рухнула ничком на платформу. Наюр услышал треск дерева. «Серви!» — крикнул он. Он встряхнул ее, и совершенное лицо распалось. Оцепеневший, опустошенный, он в ужасе смотрел на то, что осталось после бойни. Братья стояли посреди мертвых нансурцев, без выражения глядя на него. У обоих в конечностях торчали стрелы, но им, похоже, было все равно. Около десятка лошадей без всадников бродили поблизости, но Кидрухилии и след простыл. «Мы должны похоронить ее», — сказал он. Серви помогла ему. Глава 10. Ксерш. Души больше не видят происхождения своих мыслей, как не видят собственные затылки или внутренности. И поскольку они не способны различать то, чего не видят, есть определенное чувство, душа в каком-то смысле не может определить себя. Поэтому, когда она думает, она всегда пребывает в одном и том же времени, в одном и том же месте и в качестве одной и той же думающей личности. Если вести пальцем по спирали, он будет двигаться по кругу. Так череда мгновений всегда является настоящим, карнавал миров всегда остается здесь, а множество людей всегда остается мной. Истина в том, что, если душа могла бы постичь себя, как постигает мир, если бы она могла постичь свое происхождение, она увидела бы, что нет ни сейчас, ни здесь, ни я. Другими словами, она бы поняла, что как нет никакого круга, так нет и души. Мингова. Небесные афоризмы. Вы отпали от него, как искры от пламени. Темный ветер дует, и вскоре вы погаснете. Хроника Бивня. Книга песен, глава 6, стих 33. Ранняя весна, 4112 год Бивня, Ксерш. Через несколько дней после начала осады Герты длинная череда мулов вошла в лагерь, прибыл караван багряных шпилей, и словно по заказу, явились новые послы из города. На сей раз они вели себя как униженные просители, врата за ними не закрыли. Как и обещал воин-пророк, древняя столица Ксерша сдалась. В качестве дара ксерашцы принесли 12 отрубленных голов тех, кто приказывал закрыть ворота раньше, в том числе и капитана Хибраты, смертельно оскорбившего воина-пророка. Но предводители священного воинства не удовлетворились этим, и воин-пророк сурово принял герцев. Он заявил, что необходим урок, жертва, дабы искупить вину и предостеречь на будущее. И, словно правосудие зависело от точного счета, он потребовал дань дней. Поскольку прошло 4 дня с тех пор, как Герта закрыла перед ним врата, то 4 из каждого десятка герцев должны быть казнены. К завтрашнему рассвету, приказал он, вы выставите 12 тысяч голов на городских стенах. Если этого сделано не будет, погибните все. Той ночью священное воинство пировало, а Герта оглашалась криками. Утро осветило ее окровавленные стены, сплошь накрытые отсеченными головами. Тысячи голов, подвешенные либо в рыбачьих сетях, либо за челюсть на пеньковой веревке. Когда их пересчитали, оказалось, что герцы превысили требования на 3056 голов, и больше ни один город, ни одна крепость в Ксерше не осмеливались затворить врата перед священным воинством. Атьяури стал верховным полководцем, возглавившим вторжение священного воинства в Святую Землю. Он и его гайнрийцы не сразу поняли, что вступили в благословенный Аматиу. Слишком мало отличались ксерашцы, или сыны Шикаля, как их называли, от аматейцев по облику и языку. Они пересекли плоскогорье Джарты, чей народ много поколений воевал с древними аматейцами, а затем погрузился в междоусобные распри. Всего с 500 дружинников и рыцарей Атьяури пробивался все глубже в Аматиу. Его обожженные солнцем галиаты испытали на себе, что аматейцы способны и на помощь, и на предательство. Большинство местных считали себя фаним, но кианцы фани не любили. Давно уже ходили страшные слухи о том, что идолопоклонники и их лжепророк непобедимы. Падираджа погиб, великий Каскамандри мертв, а сюда явился этот переменчивый родич Саубона, безжалостной белокурой бестии Натпани. Произошли стычки при Гиме, при знаменитом Анатрийском святилище, при Мерпрососе. Атьяури был ранен в колено при Герамехе, где родилась мать последнего пророка. Вскоре их окровавленный стяг, кругораспятие над красным конем Гаенри, стало знамением панического страха и ужаса. И хотя Фанаил посылал все больше и больше войск, чтобы уничтожить его, граф Гаенрийский либо уходил от них, либо разбивал их. Люди пустыни стали называть его Хурал-Аркеид, зубастый ветер. Наконец в день пальм рыцари в броне въехали в Бишраль, древний город ныне прервавшегося рода последнего пророка. Хотя миссия Айнрити давным-давно закончилась, многие аматейцы собрались приветствовать оборванных странников, ибо такие сердца, говорили они друг другу, просто должны быть святыми. Они шли впереди и разговаривали так, словно Ахкеймион не следовал за ними в нескольких шагах. Эсмени Текилхус. То, что называлось данью дней, закончилось, и город был странно тих, то ли потому, что в нем осталось мало голосов, то ли от всеобщего потрясения. Люди, собравшиеся на улицах, либо съеживались, либо падали на колени, опускали подведенные на ксиражский манер глаза, когда священная свита проходила мимо. Воин-пророк рассматривал Герату, понял Ахкемион, как свой трофей. В трактате Герата иногда называлась градом 100 деревень, и после тысячи лет этот эпитет по-прежнему подходил к ней. Улочки были узкими и запутанными, как червь, трущобы Каритусаля. Но улицы червя прокладывались без всякой логики, а здешние всегда сходились на так называемых пятачках, маленьких базарчиках. Солнце раскаляло их камни, словно Герата и вправду была сборищем переплетенных деревушек, выраставших одна из другой, как плесень на хлебе. Эсменит рассказывал Экилхусу о своей утренней встрече с багряными шпилями. По словам Саурнемми, в Джокте все оставалось как прежде, вопреки или благодаря жесткости Скюльвенда. С другой стороны, Элиазар сообщил, что сам беседовал с палатином Ураньянка и предупредил его о последствиях любого подстрекательства к бунту, осознанного или невольного. «Великий магистр», — говорила она, — «просил меня заверить тебя, что палатин Мазерату больше не доставит тебе неприятностей». Ахкемион внимал в ужасе и восторге. Она так переменилась, что это казалось чудом. Конечно, отчасти из-за внешнего вида. Ее волосы скрепляла драгоценная заколка, океанский хитон был специально сшит для роскошной жизни во дворце Белое Солнце Нинсифона. Но в первую очередь, из-за ее манеры поведения. Эсменит держалась прямо и непосредственно, она была проницательна и иронична. Она легко справлялась со своей новой ролью. У Ахкемион при взгляде на нее перехватывало дыхание. «Я должен прекратить это. Прежде их было двое, только он и она». Ахкемион мог запросто положить руку на ее бедро, и она шагнула бы к нему в объятия. Теперь все перевернулось. Теперь Келхус стал центром всего, и каждый должен был пройти через него, чтобы найти другого, и себя. Теперь все представало пред сияющим ликом его правосудия, и Ахкемион влачился за ним, как бездомный бродяга с разбитым сердцем. «Почему она назвала его сильным? Элиазар оскорбил тебя», — говорил Келхус, обернувшись к Эсменит. Ахкемион смотрел на его бородатый профиль. Поверх туники с вертикальными золотыми полосками, блестевшими на солнце, Келхус носил великолепную узорную накидку с рукавами. У плеч она казалась расширенной, чего и следовало ожидать, поскольку падираджи отличались дородностью и животами. «Он откровенно назвал меня шлюхой», — сказала Эсменит. «Следовало ожидать. Ты для него незнакомая монета». Она улыбнулась вкрадчиво и цинично. «А где же меняла?» Келхус рассмеялся. Ахкемион видел, как лица членов свиты Гожи расцветают улыбками. Послышался смех, как меланхоличное эхо. Келхус везде и всегда влиял на других, как камень, брошенный в спокойную воду. «Люди просты», — ответил он. «Они в первую очередь думают о материале, а не об отношениях. Они считают, что монету делает ценной золото или серебро, а не повиновение, покупаемое с ее помощью. Скажи им, что нильномешцы в качестве денег используют черепки, так они начнут фыркать». «Или», — сказала Эсменит, — «что воин-пророк в качестве монет использует женщин». Серебряный солнечный луч скользнул по ее фигуре, и на мгновение все в ней, от складок шелкового хитона до накрашенных губ, замерцало. Сейчас они оба казались неземными, слишком прекрасными, слишком чистыми на этой загаженной мостовой, среди грязных душ. «Верно», — кивнул Келхус, — «они спрашивают, где золото?» Он искоса глянул на нее и улыбнулся. «Или, в твоем случае, где большой палец?» — покаянно произнесла Эсменит. «Большой палец, так в сумне называют фаллос. Почему так больно слушать ее, когда она вспоминает старые словечки?» Келхус усмехнулся. «Они не понимают, что золото влияет на наши ожидания, и мы сами придаем ему смысл». Он помолчал, в глазах его светился смех. «То же самое касается и больших пальцев». Эсменит скривилась. Даже для Элиазара священная свита остановилась. Они подошли к одному из пятачков перекрестков в лабиринте улочек Гераты. Из каждого окна высовывались испуганные лица. Кто-то из людей бивня упал на колени, с обожанием взирая на них. Стражники из сотни столпов смотрели вдоль улочек, словно могли видеть, что там, за углом, кто-то нарисовал лотос на выщербленных карнизах домов. Где-то плакал ребенок. Встряхнув львиной гривой, воин-пророк рассмеялся и глянул в небо. И хотя Ахкемион ощутил заразительность этого смеха, неестественную потребность веселиться по великому и малому поводу, скорбь лишила его воодушевления. А Насуримбар Эсменит огляделась по сторонам, преисполненная застенчивой радости. Встретившись с его опустошенным взглядом, она отвела глаза и взяла мужа за руку. Карат, древняя твердыня ксиражских царей, командиры священного воинства собрались в ее разрушенных стенах, с восхищением и нетерпением оглядываясь вокруг. Они ожидали воина-пророка. Ахкеймион краем уха услышал слова лорда Гайдикки. Тот утверждал, будто в ночном ветре можно расслышать бессвязные речи царя Шикаля. Он увидел, как один из людей Гатилка собирал осколки мрамора. Еще в первый день осады Ахкеймион увидел возвышавшийся над черными городскими стенами Герат и Карат. Он знал, что цитадель была заброшена после возвышения тысячи храмов, еще в дни Кинейской империи, но думал, что ее разрушили Фаним. Потом Гай Макри открыл ему, что на самом деле кианцы почитали Карат как одно из священных мест. А почему бы и нет? Ведь многие айнрити считали его самым сердцем зла. Первые стены были снесены, и изнутри виднелись здания цвета слоновой кости. Нильномежская чувственность сквозила в пузатых колоннах, пилястрах, винтовых лестницах, которые никуда не вели, и четырехкрылых сифрангах, стоявших по сторонам каждого порога. Даже лишенный крыши и полуразрушенный, дворец казался чересчур тяжелым, хотя до странности не походил на циклопические строения древней Кирании или Шейгика с их колоннадами и переходами. Уцелевшие арки показывали, что древние ксиражцы имели зачатки знания о напряжении и нагрузках. Но громоздкое строение было иным, все в нем предназначалось для поддержки незримого веса. Неужели здесь и правда правил Шиколь? Как большинство айнритийских детей, Ахкеймион вырос на сказках о старом развратном царе. «Веди себя хорошо», — говорила ему мать, — «или он тебя найдет и сделает с тобой такое, что и сказать невозможно». Ахкеймион ждал, стараясь не глядеть на Эсменит, сидевшую на золоченом стуле в четырех шагах от него. Он стоял около широкой арки того, что некогда было возвышением аудиенц-зала. Ступеньки и кольцо пилястров с уцелевшими ложными перекрытиями отделяли это место от большого зала. Согласно трактату, ксиражские цари правили, не вставая с постели, а Шиколь особенно прославился тем, что развлекался с детьми, отделенные от придворных лишь ширмами. Зная, как предвзято историки описывают нелюбимых героев, Ахкеймион всегда считал эту сказку пропагандой. Однако в самом центре возвышения действительно стояло каменное основание для чего-то вроде ложа. Возможно, там был алтарь. По огромному залу с массивными колоннами, где водрузили знамена завоеванных земель, разбрелись великие и меньшие имена. Белые стяги с черно-золотыми вышитыми символами бивня и круга распятия были растянуты между колонн. В поисках воина-пророка Ахкеймион оглянулся через плечо на лестницу, что вела от возвышения к разрушенной галерее наверху. Келхуса он не увидел, но уловил какую-то трепещущую черную точку над дальней сетью улочек и переулков, окутанных дымкой. Он моргнул, нахмурился. Что за метку он ощутил? Чародейскую птицу? Мы прибыли. Раздался звучный голос. Ахкеймион вздрогнул и оглянулся на лестницу. Келхус спускался по ней. Его борода была заплетена, как в древнем шире, а белое одеяние расшито золотом. Странно, даже ужасно, было ощущать на нем метку. Она пачкала его, хотя и сулила невероятное будущее. Ахкеймион снова посмотрел на небо, но птицы нигде не было. Наконец, продолжал Келхус, легко преодолевая последний пролет лестницы, мы подошли к самому началу писания. Мысли закружились в голове у Ахкеймиона. Что ему делать? Это консульт планирует нападение? Или просто багряные шпили затевают какие-то свои козни? Он решил оставаться на стороже и не прислушиваться к проникновенной речи Келхуса. Воин-пророк прошел по возвышению к Эсменит, положил испускающую сияние руку на ее плечо. «С этого самого места», — провозгласил он, — старый Шиколь посмотрел на свой развратный двор и спросил, «Кто этот раб, который говорит как царь?» Келхус широким жестом обвел разрушенный Карат. Именно здесь Шиколь поднял позолоченную бедренную кость, орудие правосудия, и судил моего брата. Как всегда, Келхус говорил так, словно слова не имели иного смысла, кроме сиявшей сквозь них истины, словно значение слов сжигало их. Прислушайся к этим простым вещам, так звучали его интонации, и они поразят тебя. Ахкеймион старался держаться на стороже. Наконец-то мы, святые странники, мы, люди бивня, добрались до самого начала писания. Лицо Келхуса помрачнело. Он наглядел арки и ряд колонн перед собой. Напряжение ожидания усилилось, и все присутствующие оцепенели, как окружавшие их камни. Это дом гонителя моего брата. Это обитель того, кто убил Бейнри Сиена, вопрошая, что это за раб, который говорит как царь. Подумайте. Подумайте о том, как далеко мы зашли. Подумайте обо всех этих землях, роскошных и суровых. Подумайте о горящих городах, обо всем, что мы завоевали. А теперь мы прибыли к самым вратам. Он указал на дымку на востоке правой рукой, и снова Ахкеймион увидел божественное золотое сияние. Кто-то восторженно ахнул. «Это последний рубеж!» — вскричал Келхус. Голос его грохотал, как гром небесный, и одновременно шептал каждому на ухо. «Последний рубеж, и мы увидим святую землю. Последний бросок, и мы наконец-то поднимем меч и воспоем гимн во славу святого Шейме. Уже сейчас мы пишем историю сего места заново. Великие и меньшие имена, видевшие это чудо, разразились пылкими криками восхищения. Ахкеймион вспомнил о герцогах там, внизу. Что они думают? Безумные завоеватели. Никогда, гремел Келхус, никогда мир не видел воинства, подобного нам. Мы, люди Бивня. Внезапно он выхватил из ножен свой меч. На солнце клинок сверкнул молочно-белым. Ахкеймион смотрел, как отразившийся от него солнечный зайчик скачет по лицам предводителей священного воинства. Люди зажмуривались и отворачивались. Мы, меч Бога, рожденный в плавильном тигле мора, голода, жажды, выкованный молотом войны, закаленный в крови бесчисленных врагов. Мы. Он внезапно запнулся и улыбнулся, словно признался в каком-то невинном проступке. Люди любят хвалиться, покаянно сказал он. Кто из нас не шептал небылиц девушке на ушко? Среди обезглавленных колонн прокатился смех. Что угодно, лишь бы она согласилась залезть тебе в штаны. Снова хохот, уже громогласный. Высокие слова исчезли, воин-пророк стал князем Атритау, насмешливым и справедливым. Он пожал плечами и усмехнулся, как в веселой компании на пирушке. Но есть то, что есть. Война смотрит нашими глазами. Голос судьбы звучит в нашем боевом кличе. Вот что есть. Слава о наших подвигах затмит все деяния праотцев. Она станет путеводным маяком столетий. Она будет ошеломлять, радовать и, ада, вызывать ярость. Ее подхватит тысячи уст. Она останется в памяти на века. И дети наших детей возьмут в руки свитки с именами предков и станут читать их с почтением и трепетом, поскольку их кровь благословенна, благословенна нашим величием. Мы, люди Бивня. Мы, титаны, титаны. Восторженный рев. Захваченный его словами, Ахкеймион невольно присоединил свой голос к общим крикам. Он поморщился от эха. Откуда этот взрыв страсти? Он увидел слезу на щеке и сменит. Итак, кто? Пророкотал Келхус. Кто этот раб, который говорит как царь? Внезапно все стихло. От тесно сложенных камней, обвитых травой и плетьми сорняков, шел гул. Воин-пророк воздел сияющие руки, приветствуя, призывая, благословляя, и прошептал: «Я». Все без исключения люди подчиняются иерархии движущегося и неподвижного. Одни стоят на земле, другие идут по ней. Но с Келхусом даже эта основополагающая традиция была перевернута, каждым шагом он увлекал мир следом за собой. И потому, когда он спустился с возвышения и жестом приказал Инхиригатиану начать молитву предводителей священного воинства, весь мир словно упал на колени. Эхо молитвы отразилось от стен, а Ахкеймион сморгнул пот с глаз и глубоко вдохнул влажный воздух. Он подумал о том, с каким человеком делит ложе и сменит, и испугался за нее, словно она была лепестком, падающим в огромный костер. Ведь Келхус – пророк. Но влияет ли это на ненависть Ахкеймиона? Из расчищенного от обломков прохода рабы принесли длинный стол и поставили в центральном проходе несколько стульев для Келхуса и великих имен. Под знаменами с бивнем и кругораспятием они начали ритуальную трапезу. Пили только разбавленное вино. Ахкеймион стоял, выпрямившись, и слушал разговоры, что велись за трапезой. Это звучало невероятно, но они планировали завоевать Аматиу в качестве подхода к Шейме. Келхус говорил правду, они добрались. Почти. Разговоры были удивительно вежливыми. Прошло время перебранок, порожденных уязвленной или чрезмерной гордостью. Даже будь тут Саубон или Конфас, великие имена не вернулись бы к старым замашкам. Келхус уравнял их так, что им, как детям, стало безразлично, кто есть кто. Они принадлежали ему до самой смерти. Цари и ученики. Разногласия, конечно, были, но спорщики никогда не унижали друг друга и решение никогда не принималось по чьему-то произволу. Как говорил Келхус, когда тиран, истина, честным нечего бояться. Самые жесткие вопросы задавал Прайс, а старый Готилг сдерживался, подавляя вспышки гнева и ограничиваясь разочарованными вздохами. Чинджазе лишь крутил в пальцах палочку для счета. Выдвигались и опровергались доводы, рассматривались альтернативы, и словно по волшебству сам собой открывался наилучший путь. Хулвагра получил почетное право возглавить передовые войска, поскольку считалось, что его туниры лучше всего сумеют отразить нападение Фаним. Чинджаза с его айнанами и происканрийцами должны были составить основной эшелон священного воинства. Они пойдут прямо на Шейме, по пути собирая припасы и материалы для осады. Гатианы и шрайские рыцари сопроводят их в качестве личной охраны воина-пророка и его священной свиты. Граф Гатилка и его тиданцы получили приказ в то же время обложить Каргидда, Киранийскую крепость, прикрывавшую юго-западные подходы к границам Аматиу и Ксираша. Никто, даже сам Килыхус, не знал, что затевают язычники. Во всех донесениях, особенно передаваемых багряными шпилями через Чинджазу, утверждалось, что Кишаурим не оставит Шейме. Это означало, что Фанаил либо попытается не дать священному воинству войти в Аматиу, либо отступит в святой город. В любом случае он будет драться. На волоске висело само существование Кишаурим, а значит и Киана. Несомненно, Фанаил уже собирает силы, чтобы опрокинуть их. Проис призывал к осторожности, но воин-пророк был непреклонен. «Священное воинство должно вступить в бой без промедления. Нас становится меньше», — говорил он, — «а их силы растут». Несколько раз Ахкеймион осмеливался глянуть на сидевшую подле супруга Эсменит. К ней поминутно подходили какие-то чиновники, опускались на колени, задавали вопросы или подносили бумаги. Однако ее внимание было поглощено тем, о чем спорили внизу, в зале. Ахкеймион рассматривал группу наскинти в белых одеждах, расположившихся рядом с воином-пророком. Среди них выделялись Верджау и Гаймакри. Появилось странное чувство, что священное воинство – не более чем кочевое вторжение, а сейчас происходит шумный сход его вождей, зачем-то сбившихся в имперском дворце. Это не совет великих и меньших имен. Это лишь совещание Килхуса и его военачальников, не более. Все они перегруппированы. И, как в Бинджуке, правила, определяющие их поведение, полностью изменены. Даже те, которые предписывают Ахкеймиону оставаться неподвижным, в качестве визиря пророка. Это слишком абсурдная мысль. Солнце уже висело низко над влажной землей, когда Килхус заканчивал совет. С гудящей от жары головой Ахкеймион пережидал обязательные молитвы и взаимные поздравления. Солнце и бездействие так влияли на него, что он готов был заплакать. Он почти пожелал, чтобы та привидевшаяся ему зловещая птица действительно предвещала нападение консульта. Что угодно, только не это лицедейство. Затем, словно все пришли к согласию, совет завершился. Каменные провалы руин гудели от приветственных криков и разговоров. Ахкеймион потер затекшую шею, поднялся по ступеням на возвышение и бесцеремонно уселся там. Его спину щекотал взгляд Эсменит, но эльмритийские вельможи уже поднимались на возвышение, чтобы поклониться ей. Ахкеймион чувствовал себя слишком усталым. Он стер с лица под шафрановым рукавом. Кто-то коснулся его, словно хотел схватить за плечо, но передумал. Ахкеймион обернулся и увидел Происа. Темный от загара, в шелковом халате, тот мог бы сойти за океанского принца. «Акка», — просто произнес он, — «Проис». Повисло неловкое молчание. «Я подумал, что должен сказать тебе», — начал Проис, явно смущенный. «Тебе надо повидаться с Ксином. Это он тебя прислал?» Принц покачал головой. Он выглядел странно. Отросшая борода была заплетена в косички, отчего он казался много старше своих лет. «Он спрашивает о тебе», — запинаясь, — выговорил Проис. «Тебе надо пойти». «Я не могу», — ответил Ахкеймион резче, чем хотел. «Я — единственный щит между Килхусом и консультом. Я не могу покинуть пророка». Глаза Происа гневно сузились, но Ахкеймион не мог отделаться от мысли, что внутри принца что-то надломилось. Что касается Ксинима, то он перестал искать искупления. Он больше не делал различий между бедствиями. Он вынесет все, если надо. «Раньше ты мог его покинуть», — ровно сказал Проис, — «только по его просьбе и вопреки моим возражениям». Откуда появилось это внезапное желание наказать? Теперь, когда принца чем-то попросил, Ахкеймиону захотелось, чтобы Проис увидел отражение своего же жестокого пренебрежения и так отомстить ему за собственные грехи. Даже сейчас, после всех уроков Килхуса, Ахкеймион не забыл старые счеты. «Почему я всегда так поступаю?» Проис моргнул, поджал губы и процедил сквозь зубы. «Ты должен пойти к Ксинему, на сей раз даже не пытаясь скрывать злость». Он ушел не попрощавшись. Слишком ошеломленный, чтобы думать, Ахкеймион стал рассматривать собравшихся князей. Гайдикки и Ингиабан обменивались шуточками, Ну, это неудивительно. Ириси по-прежнему заикался. Похоже, после Мамимна только он не изменился. Гатиан распекал молоденького шрайского рыцаря. Сотер и еще несколько инанов улыбались, глядя на то, как Ураньянка целует колено воина-пророка. Хулвагра молча стоял в тени слуги своего покойного брата Елгроты. Все переговаривались, создавая пересекающиеся круги, словно ячейки огромной кольчуги. И тут Ахкельмиона поразила мысль. «Я один». Он ничего не знал о семье, только то, что его мать умерла. Он презирал свою школу почти так же, как школа презирала его. Он потерял всех учеников одного за другим. Эсменит предала его. Он закашлялся и сглотнул комок в горле, выругав себя за глупость. Потом окликнул проходившего мимо раба, мрачного подростка, и велел принести неразбавленного вина. «Видишь», — сказал он сам себе, — «когда парнишка убежал, хоть один друг у тебя есть». Положив руки на колени, он хмуро уставился на сандалии, потом поглядел на свои нестриженные ногти. Подумал о Ксенеме. «Надо пойти к нему». Он не обернулся, когда какая-то тень села рядом с ним на ступеньке. Вдруг запахло мирой. Юная часть его души подпрыгнула от радости, хотя он знал, что это не изменит. Тень была слишком темной. «Что, пора?» — спросил Ахкельмион. «Скоро», — ответил Килхус. Ахкельмион боялся этих ночных уроков Гнозиса. Мгновенно усваивать логику или арифметику — само по себе чудо, но когда человек также изучает древние боевые заклинания, это совсем другое. Как не бояться, когда ученик легко превзошел пределы сравнения или классификации? «Что тебя беспокоит, Атка? А ты будто не знаешь», — захотелось ему рявкнуть. Вместо этого Ахкельмион повернулся к Килхусу и спросил, «Почему Шейме?» Воин-пророк молча внимательно смотрел на него ясными голубыми глазами. «Ты сказал, что пришел спасти нас», — настойчиво продолжал Ахкельмион, — «ты признал это. Почему же мы идем на Шейме, когда судьба ждет нас в Голгоктирате?» «Ты устал», — сказал Килхус, — «наверное, нам лучше продолжить уроки завтра». «Я в порядке», — возразил Ахкельмион, ужасаясь собственным предположением. «Сон из Халаст Завета», — неуклюже добавил он, — «старые враги». Килхус кивнул, печально улыбнулся. «Твоя скорбь, она до сих пор властвует над тобой», — Ахкельмион от чего-то предательски ответил. «Да, число Эйнрити уменьшилось. Несколько человек остановились на почтительном расстоянии, явно ожидая Килхуса, но воин-пророк жестом отпустил их. Вскоре Килхус и Ахкельмион остались одни. Они сидели рядом на краю возвышения и глядели, как темнеют и сливаются тени в провалах руин. Подул сухой ветер, и Ахкельмион ненадолго прикрыл глаза, наслаждаясь его прохладным прикосновением и прислушиваясь к шелесту в траве, проросшей сквозь пол. Жужжала случайно залетевшая пчела. Это напомнило давние дни, когда он прятался от отца во враге подальше от берега. Тишина, застывшая среди стволов растений, ощущение медленно затухающего света, безграничное небо, миг, вырванный из череды мгновений, когда глубокий покой природы придавал ощущение полета мыслям о прошлом и будущем. Ахкельмион даже ощущал запах камня, остывающего в сумерках. Казалось невероятным, что в этом самом дворце жил Шиколь. «Знаешь», — проговорил Килхус, — «было время, когда я слушал мир и не различал ничего, кроме шума. Я не знал». Килхус поднял лицо к небу, закрыл глаза. Солнечные лучи гасли в шелковых глубинах его волос. «Теперь я знаю другое. Есть нечто большее, чем шум, Акка. Есть голос». По спине Ахкельмиона прошла дрожь, словно спины коснулось что-то мокрое и холодное. Устремив глаза к горизонту, Килхус прижал ладони к бокам. На фоне шелковой материи Ахкельмион видел золотое свечение его пальцев. «Скажи, Акка», — заговорил Килхус, — «когда ты смотришь в зеркало, что ты видишь?» Он говорил, как усталый ребенок. Ахкельмион пожал плечами. «Себя». Снисходительный взгляд наставника. «Ты уверен, ты видишь себя своими глазами или просто видишь свои глаза? Отбрось предположение, Акка. Спроси себя, что ты видишь на самом деле». «Свои глаза», — подумав, признал он. «Просто вижу свои глаза». «Тогда ты не видишь себя». Ахкельмион ошеломленно уставился на его профиль. Усмешка Килхуса сверкнула хитрым озорством. «Но где же ты, если тебя нельзя увидеть?» «Здесь», — сказал Ахкельмион после мгновенного замешательства. «Я здесь». «А где это самое здесь?» «Оно». Он на мгновение нахмурился. «Оно здесь внутри того, что ты видишь». «Здесь? Но как ты можешь быть здесь?» Рассмеялся Килхус. «Когда здесь я, а ты там, но...» Ахкельмион выдохся и почесал подбородок. «Хватит играть словами», — воскликнул он. Килхус кивнул, и лицо его стало одновременно загадочным и озадаченным. «Представь себе», — сказал он, — «что ты охватываешь Великий океан во всей его огромности и складываешь в виде человека. Есть глубины, Акка, что уходит скорее внутрь, чем вниз, и предела им нет. То, что ты называешь внешним, на самом деле внутри, в тебе и везде. И где бы мы ни находились, оно всегда здесь. Куда бы мы ни шли, мы всегда находимся в одном и том же месте. Метафизика», — понял Ахкеймион. «Он говорит о метафизике. Здесь», — повторил Ахкеймион. «Ты хочешь сказать, здесь, это место вне места, именно, твое тело есть твоя поверхность, ничего более, точка, которой твоя душа прикасается к миру. Даже сейчас, когда мы смотрим друг на друга через это расстояние из двух разных точек, мы стоим в одном и том же месте, в том же нигде. Я вижу тебя своими глазами, а ты, моими, хотя и не знаешь этого». Прозрение перешло в ужас. Ахкеймион начал заикаться. «Мы один и тот же человек, и Килхус несет такую дичь. Килхус, человек, было бы точнее сказать, что мы одно и то же здесь, но в какой-то степени ты прав. Точно так же, как есть одно здесь, есть и одна душа, Акка, прикасающаяся к миру в разных местах, и ей почти никогда не удается осознать себя. Нильномежская дурь, это, наверное, это всего лишь метафизика», произнес он в то же самое мгновение, когда Килхус прошептал, «это всего лишь метафизика». Ахкеймион разинул рот, совершенно выбитый из колеи. Сердце его колотилось, словно пыталось восстановить нормальный ритм путем бешеных прыжков. Какое-то мгновение он убеждал себя, что говорил один Килхус, но отзвук слов остался на его языке. Тишина как будто выла от странного ужаса, рождая ощущение путаницы, какого он не испытывал никогда. Ощущение поверженной святыни. Так кто же из них говорил, он есть я, откуда он еще может знать? Как ни в чем не бывало, Килхус спросил, скажи мне, почему одни слова создают чудо, а другие нет? Ахкеймион попытался вернуть себе ясность ума. Он сказал, нелюди некогда верили, что именно язык делает колдовство возможным. Но когда люди начали повторять их песнопения на искореженных языках, стало понятно, что это не так. Он глубоко вздохнул, понимая, что вопрос Килхуса выявил невежество не только его, Ахкеймиона, но и всех существующих колдунов. «Я и правда ничего не понимаю. Все дело в значении слов», — продолжал он. «Значения каким-то образом различаются. Никто не знает почему». Килхус кивнул и посмотрел на подол своего платья. Когда он поднял глаза, Ахкеймион не смог выдержать его сияющего взора. «Слово «любовь», — произнес Килхус, — означает ли оно одно и то же всегда? Или у тебя для него другой смысл, вознаградить разум и ранить сердце? С Килхусом всегда так. Что ты хочешь сказать, что значения разные, потому что мы вспоминаем разное? Эсменит. Значит, ты предполагаешь, что чародейское слово напоминает о том, о чем не говорит слово обычное? Ахкеймион спросил более горячо, чем намеревался. На лице его мелькнула насмешка. Но о чем могут напоминать слова? Слова не. Он запнулся от внезапного осознания. Одна душа, не слова, Акка, ты. Ты помнишь нечто такое, отчего слова становятся чудом? Я не понимаю. Понимаешь? На глаза Ахкеймиона навернулись слезы. Он подумал о багряных шпилях, об их застенке в яти, о словах, распадавшихся под его растопыренными пальцами. И вспомнил смыслы, что грохотали в его груди и душе, вспомнил свою переворачивающую мир песнь. Она рождала огонь из воздуха, высекала искры света из мрака, уничтожала все, что оскорбляло его. Слова, слова, что были его призванием, его проклятием, слова, воплощавшие невозможное, его кара. Может ли обычный человек сказать такое? Мы преклоняем колено перед идолом, говорил Килхус, мы открываем объятия небу, мы молим дали, хватаемся за горизонт, мы ищем вне нас, Акка, то, что лежит внутри нас. Он прижал руку к груди. То, что лежит здесь, в этой чистоте, которую мы делим. Солнце пересекло алый порог, воздух казался пурпурным, и руины окрасились в тускло-красный. Недавний ветерок превратился в нагретое солнцем дуновение. «Бог», — сказал Ахкеймион не своим голосом, — «ты говоришь, что из наших глаз смотрит одна душа, это Бог». Даже осмысленно произнося эти слова, Ахкеймион что-то упускал в них, не мог осознать. Он обхватил себя за плечи, и по его крупному телу прошла дрожь. «Мы все, Бог», — ответил Килхус серьезно и сочувственно, «как отец, утешающий побитого сына, Бог всегда здесь, он смотрит твоими собственными глазами и глазами тех, кто рядом с тобой. Но мы забываем, кто мы, и начинаем думать, что есть другие, обособленные, отдельные, жалкие перед огромностью мира. Мы забываем, но все забывают по-разному. Килхус пригвоздил его к месту неумолимым взглядом. Тех, кто забывает меньше других, мы зовем немногими. Когда Ахкеймион шел по огненным коридорам Яти, в какой-то миг его гнев угас. Он содрогнулся, потому что не узнавал себя. Он кричал голосом Сисватхи, он произносил слова, проникавшие даже сквозь эту древнюю личность. Его напевы растапливали самую незыблемую реальность. Кем он был тогда? Кем? Чародейские слова, Акка – это слова, напоминающие об истине. Истина, тупо повторил Ахкеймион. Он понимал, о чем говорил Килхус, но что-то в нем сопротивлялось этому пониманию. Что за истина? Все, что скрыто за нашими лицами, что разделено нациями и веками, на самом деле одно. На самом деле это и есть то самое здесь. Каждый из нас смотрит на мир, бесчисленное множество глаз. Мы и есть Бог, которому поклоняемся. И Ахкеймиону показалось, что он помнит то место за морем, ту гору и ту равнину, где Бог тысячу раз являлся перед тысячами сердец. Дочь, глядящую на своего спящего отца. Старую женщину, опирающуюся на плечо мужа дряхлыми руками. Мужчину, харкающего кровью и бьющегося в агонии на земляном полу. Они здесь, сейчас, на этом месте. Как иначе объяснить напевы призыва и принуждения? Как объяснить сны Сисватхи?